Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Как всегда, я, доктор Александр Данилин, оказываюсь чрезвычайно неподходящим вместе с темами наших программ. Сегодня в России очередной праздничный день. Сегодня Татьянин день, день начала студенческих каникул. И очень многие родители страшно волнуются, отпускать или не отпускать своих детей, или если уже отпустили, волнуются тем более. Собственно, только на одну тему. Как бы ни случилось какой-нибудь подлости с чьей-нибудь стороны, со стороны мальчиков, девочек, полиции, в общем, любой подлости мы сегодня ожидаем в празднике. И это только один сегодняшний праздник. Сегодня день рождения Владимира Семеновича Высоцкого. И я думаю, что его много звучало сегодня в эфире. Мы много говорили о Владимире Семеновиче, много его слушали. И, наверное, пел он о подлости больше многих других. Но так и не смог ее победить ни в других, ни в себе. Мы говорим сегодня о подлости. И говорим мы о подлости по привычному нам телефону прямого эфира, который, к счастью, восстановлен, 495-956-1514. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», конечно, тоже. И говорим о значении слова «подлость» в нашей жизни. Сегодня оно осталось, ну, скажем так, формой этической оценки другого. Используем мы это слово, или это понятие, или это, эту оценку, отношение очень часто. А вот задумываемся ли мы о том, что же все-таки именно эта оценка означает? Какой смысл внесет в себе ругательство «подлец» или обвинение в подлости? Русский язык — невероятный язык, потому что я как-то однажды пытался объяснить англичанину значение слова «мелкая подлость». Ну, это надо, в общем, об этом надо рассказывать отдельно, потому что он так этого, в общем, и не понял. Сегодня, ура, по телефону 495-956-1514 мы разговариваем о смысле и значении слова «подлость», о том, что вы называете подлостью, как вы ее чувствуете. Конечно, неприятный разговор, но, может быть, как раз такие разговоры позволяют избавиться от осадка, которая та самая подлость оставляет в человеческой душе. Что это такое? Что значит это слово? И что значит это чувство в вашей жизни? Какое отличие слова «подлость» от других негативных оценок человеческой жизни и деятельности? Разговор идет по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Мы постоянно работаем вместе с сайтом нашей программы в интернете. Сайт находится по адресу www.serebnity.ru. Слово «серебнити» пишется в одно слово, без всяких пробелов, латинскими буквами, начиная с «С» как «доллар». Этот сайт сейчас открыт передо мной, и там тоже можно задавать вопросы и высказывать свои мнения. Что касается музыки, вы, наверное, очень удивитесь. Ну, я решил, что сегодня мы послушаем современную русскую певицу, поскольку нет у меня сил ставить иностранных певцов, когда речь идет о значении слова «подлость» в нашей стране. Мне кажется, что большинство песен Елены Ваенги, у которой, кстати говоря, послезавтра, в ближайшую пятницу, день рождения, посвящены как раз подлости. Или, ну как бы сказать, прививке, предупреждению о том, что в первую очередь женщина, девушка, конечно, ну и во вторую очередь мужчина, обязательно будет сталкиваться в жизни именно с подлостью. это вообще, если задуматься, в отличие от эстрад всего мира, почему-то основная тема русской эстрады. Или романтическая любовь, или познание подлости и подготовка к ней. Поэтому сегодня воспитательные песни Елены Ваенги, она предупреждает от подлости в наших сегодняшних фрагментах, сначала от имени мамы, а потом от имени папы. Ну, вы, наверное, все помните и знаете, как это звучит. Простить тяжело и на волю отпустить птицу без единого крыла. А я устала сильно быть. Мама, ты не качай головой, я не хочу его любить. Мама, я хочу к тебе домой. А мама, ты была понять и простить тяжело, и на волю отпустить птицу без единого крыла. А я устала сильной быть. Мама, ты не качай головой, я не хочу его любить. Мама, я хочу к тебе домой. В общем, если честно, я не очень люблю такую музыку. А почему? Да потому что в строгом смысле этого слова это подлая музыка. Не подлая в смысле моральной оценки, а подлая в смысле исконного, старинного значения этого слова, которое, как вы знаете, наверное, заимствовано в русском языке из польского языка, и обозначает оно, собственно говоря, подлое или низкое сословие. Так вот, в строгом смысле я посчитаю, сразу скажу, чтобы не ждать конца передачи, чтобы высказать свое мнение. Я, в общем, считаю, что значение этого слова радикально не изменилось. Оно так и обозначает принадлежность того человека, которому дается эта оценка, к некому низшему человеческому сословию. А вот что это значит, ну, может быть, нам удастся с вами обсудить в ходе передачи. Вот некий господин из Ижевска не представился, но хочет рассказать о конкретном случае подлости моего коллеги, как я понимаю. Алло, Ижевск есть у нас на проводе? Алло, да, Ижевск есть на линии. Здравствуйте. Вы госпожа, извините. Я просто понял, что мужчина. Мы вас слушаем. Значит, город Ижевск. У меня вот такое, вот, знаете, как бы и такое, значит, и обстоятельство, и такой комментарий. Дело в том, что, значит, врачи есть такие в психоклинике, предписали ложный диагноз человеку. В течение 8 лет, как говорится, издеваются, значит, испортили жизнь, карьеру, здоровье, как говорится, человеку. Притом приписали подложный диагноз. И самое интересное... А подложный, простите ради бога, подложный диагноз, кто их заставил приписать? Они зачем это сделали? Из каких таких... Ну, значит, я не знаю, зачем они это сделали. Это, видимо, была какая-то выгода. И какая? Дело в том, что у нас сосед написал непотребное письмо в адрес, значит, руководства, да? Не буду говорить, куда, да? И вот именно они семью нашу, знаете, так поиздевались, как говорится, здорово, и в суд подавали, и всякое, как говорится. То есть такую подлость в отношении нашей семьи сделали, как говорится, подставили везде, где только можно, как говорится, и на работе, и везде, как говорится. И спасибо еще большое. Нагло насмехаются в лицо. Спасибо вот, большое. Как бороться с такой подлостью? Спасибо большое. Честное слово, не знаю. Я думаю, что вообще... Исходя просто из того, что я сказал, бороться с подлостью надо в первую очередь не подлыми методами. Потому что вот они написали, кто-то там написал непотребное письмо, это ответ на то, что вы считаете подлостью, подлостью с вашей стороны. Как бы, если человек нормален, то в первую очередь, наверное, нужно сделать так, чтобы все, в том числе и врачи, которые вряд ли, я так понимаю, если бы была какая-то материальная заинтересованность, то это бы немедленно прозвучало в эфире, чтобы врачи тоже задумались о том, нормален он или нет. И вот тут как раз вся относительность и вся сложность этого понятия становится видна сразу. Я отнюдь не утверждаю, что врачи были правы, обратите внимание. Хотя сам врач, и сам, конечно же, сталкиваюсь очень часто с такими разговорами. Почему? Потому что врач, особенно психиатр, всегда следует за своим некоторым, ну, если хотите, мифом. По крайней мере, за своим идеалом, за тем, как его учили воспринимать больного. У больного или у пациента, если он здоров, другие интересы и другие абсолютно взгляды на нормальность и ненормальность. Получается, что это спор не за некоторую объективную истину, а это борьба двух, ну, как вам сказать, мифологических взглядов на то, кто же нормальнее, врачи или пациенты? Самое интересное в этом споре заключается в том, что в действительности никакое хамство и никакая ярость и гнев победить в этом споре не может. Это тот самый спор, который, к сожалению, может выиграть самое корректное, самое спокойное, и способная трезво и спокойно опираться на закон сторона. Потому что, к счастью или к сожалению, но чрезвычайно сложно сейчас принудительно и необоснованно лечить человека. Он имеет полное право сам написать заявление на отказ от лечения. И никакое в действительности, никакая корысть не заставит врача вязать его по рукам и ногам, если он хотя бы относительно корректно себя ведет. Вот этого мы совершенно не умеем как бы чувствовать подлости. Подлость, она всегда содержит в себе некоторую ложь, некоторую недосказанность, некоторое... Смотрите, отсутствие образования и нежелание этого образования получать, потому что достаточно посидеть в интернете, внимательно посмотреть законы, спокойно разобраться, и то, чего вы хотите, добиваетесь, немедленно окажется на вашей стороне. Однако вот эта подлость, когда она идет на уровне разговора, а мне кажется, что и происходит именно так в звонке нашей анонимной корреспондентки из Ижевска, на уровне «дурак сам дурак». Ведь это излюбленная наша форма разговора, в том числе, между прочим, и с врачами. Здравствуйте, Наталья. Алло, город Северодвинск. Алло. Алло. Здравствуйте. Наташа, у телефона. Как раз вы очень вовремя эту тему подняли. Я хочу привести слова Высоцкого, которые, на мой взгляд, наиболее хорошо характеризуют подлеца. Я не люблю, когда мои читают письма, заглядывая мне через плечо. И вот сейчас в наше время распространена страшная вещь. Люди и сами подлечат, и развивают подлецов. Прежде чем иметь какое-то отношение с человеком, они не говорят с самим человеком, а начинают собирать у него данные, просто смотрят, и вплоть до печати. Я знаю, что много печатей, но не все, но большинство газет печатают, не говоря с человеком, а только на основе тех данных, которые собраны о человеке. И это дает развитие сплетни, отношения друг к другу. То есть ни в коем случае нельзя составлять мнение, не общаясь с самим человеком. Есть богатые... Вам большое спасибо за эту тему. Думаю, что еще многие скажут. Но мне очень жаль, я не слышала того, что вы говорили. Всего вам хорошего. Пусть благословит Господь. Спасибо, Наталья. Я хотел сказать, что есть замечательное русское слово, да, еще одно, которое тоже совершенно непереводимо. «Подлянка». Поскольку вот то, что печатают, и то, что говорят, это не подлость, поскольку, как правило, она все равно основана на некоторых фактах, которые на поверку оказываются неопровержимыми. Это подлянка. И снова эта подлянка входит в некое противоречие с идеалами, поскольку, к сожалению, те факты, которые, в общем, у каждого из нас есть в жизни, далеко не соответствуют тому представлению, которое мы бы хотели создать о себе у окружающих. То есть у нас есть некий идеальный образ самих себя. И вот если человек как-то разрушает этот образ, начинает вставлять палки в колеса нашему идеалу, причем, в общем, опираясь вот на те самые факты из реальной жизни, то сегодня это замечается замечательным русским словом «подлянка». Мелкая подлянка, крупная подлянка. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, Геннадий Петрович и все радиослушатели. Я тоже очень раньше удивлялась вот этой подлости и предательства. Но уже сейчас я так привыкла здесь, в нашем городе, вот, и, где я живу. Это без конца, каждый день вот и это самое, вот, подлость и предательство. Даже в Библии написано, что будут в конце жизни одни предатели, ну, воры там. Всякие грабители. Вот. Так что я даже не знаю. Мне кажется, это будет каждым днем все больше и больше этого предательства. Почему? Не знаю. Мне кажется, что-то не светит такое ясное, а наоборот, какое-то темное. И ну, второй тут... у меня вопрос. Вот индийские знания, индийская религия, иногда говорят, знания. Вот Бог, он как-то, я не очень поняла, он сердится, когда мы изучаем индийские знания. Я вот изучала, я сама брахманом была, вот, и не очень поняла, вот Пресвятая Троица, как относится к индийским знаниям. Ну, индийское знание спасибо большое, что Кришна, спасибо это... большое, Людмила. Я, к сожалению, я благодарен вам за то, что вы мне задаете вопрос, как относится Бог. По всей видимости, я должен отвечать от имени Бога. Но дело в том, что как бы, если я сообщу, что я его корреспондент, и мы общаемся, в общем, со всей Троицей, то это будет подлость. с моей стороны, поскольку нет, я, к сожалению, не состою на прямой связи с Господом Богом. Собственно, вот это, наверное, главные наши исходные данные. Но все-таки, дорогие радиослушатели, что же такое подлость? Между прочим, вот когда Людмила говорит о том, что у нас нарастает количество подлости, и это ждет нас в последние времена, я иногда думаю, что, может быть, и не так. По одной простой причине. Вот когда человек думает и говорит: нет, мы такие прекрасные, мы такие на самом деле добрые, мы такие честные, мы такие открытые, мы такие гостеприимные, мы такие желающие добра друг другу. И он это все говорит, а потом идет на работу или наоборот приходит с работы и потихонечку делает подлости. Вот это, скорее всего, та самая ситуация, при которой нас ждет конец света. А если мы начинаем пресыщаться собственной подлостью, если мы начинаем внутри самих себя понимать, что это такое, и всем эта самая подлость становится поперек горла, то, мне кажется, что конца мира не наступает. Наоборот, есть шанс на то, что что-то изменится. Ну, а пока предупреждение Елены Ваенги от имени папы. Моя, слезы не вода, слезы солоны. И на дне души не найти сейчас правильный ответ. Но я-то все пойму, но я ни с кого не сниму вины. Каждый виноват, а твоего дня не было и нет. Не плачь, девочка, не плачь, и все как есть оставь. Послушай папу, папа, ведь как прежде прав. Никто тебя не любит так, как он никто. Никто не пожалеет и простит тебя за все. Не плачь, девочка, и все как есть оставь. Послушай папу, папа, ведь как прежде прав. Никто тебя не любит так, как он никто. Никто не пожалеет и простит тебя за все. Девочка моя, что же ты молчишь, надо говорить. Надо понимать, за чужую боль тяжело платить. Девочка, возьми за руку отца, девочка, держи. И не отпускай, тяжело любить, легче потерять. Не плачь, девочка, не плачь, и все как есть оставь. Послушай папу, папа, ведь как прежде прав. Никто тебя не любит так, как он никто. Никто не пожалеет и простит тебя за все. Не плачь, девочка, и все как есть оставь. Послушай папу, папа, ведь как прежде прав. Никто тебя не любит так, как он никто. Никто не пожалеет и простит тебя за все. Девочка моя, слезы не вода, слезы солоны. И на дне души не найти сейчас правильный ответ. Но я-то все пойму, но я ни с кого не сниму вины. Ведь каждый виноват, а твоего дня не было и нет. Не плачь, девочка, не плачь, и все как есть оставь. Послушай, папу, папа, ведь как прежде прав. Никто тебя не любит, так как он никто. Никто не пожалеет и простит тебя за все. Не плачь, девочка, и все как есть оставь. Послушай, папу, папа, ведь как прежде прав. Никто тебя не любит, так как он никто. Никто не пожалеет и простит тебя за все. Серебряные нити. По-прежнему мы в программе «Серебряные нити» на Радио России. По-прежнему говорим о подлости. И я еще раз хочу сказать, что вот такие предупреждающие песни о том, что в жизни в основном ждет подлость, на самом деле свойственны только русскому и, пожалуй, еще цыганскому, который тоже стал русским, романсу. Поэтому, как бы, наверное, это, с одной стороны, удивительная вещь, а с другой нет. Ну вот, а вот что сказала наша постоянная радиослушательница Наташа по поводу подлости. Здравствуйте. Спасибо за тему предстоящего эфира. «Подлый» — слово, заимствованное из польского языка и означавшее «простонародный», а затем «подчиненный». Получается какое-то нелепое подчинение, которому, с одной стороны, вроде и прислуживание, а с другой — это ловкое манипулирование. Подлость позволяет бесчувственно строить превосходство и достижения за счет сочувствия других. Но почему-то тогда не становится совестно, не приходит раскаяние. Ведь страдание и справедливость — это вполне естественное качество. А чувство справедливости взаимосвязано с совестью, и тогда подлость должна была быть преступлением через совесть. Но так не происходит, и подлецом явно называют того, для кого подлость становится нормой поведения, а не однократным эпизодом. Думаю, это так, поскольку подлость оказывается внутренней защитой и броней. Мне за подлостью видится человеческая слабость и способность выстроить взаимоотношения иначе. И там, где не получается выстроить жизнь, исходя из глубинных мотивов, искреннего интереса или заботы, то появляется подлость. Система взаимоотношений, сложная через выгоду. Подлец оказывается в ловушке собственных заблуждений, подпитываясь иллюзией влиятельности с одной стороны, но испытывая кажущееся бессилие с другой, поскольку подлость — это предательство основополагающих чувств, нравственности, справедливости, честности, а значит, она есть предательство какой-то главной идеи души, или, если так можно выразиться, внутренней морали. Спасибо, Наталья, город Москва. Вот почему, Наталья, я... Собственно, опять сегодня вспомнил о книжках. Дело в том, что нравственность и справедливость – это вещи, которые в себе нужно воспитывать, которые нуждаются в осознании. Раскаяние подразумевает... способность анализировать себя, ощущать, называть свои грехи и говорить о них. Говорить в диалоге со священником, с врачом или с другим человеком. А этого как раз мы совершенно и не умеем. Дело в том, что голос совести надо слышать, слова ее разбирать, переводить каким-то образом в язык, потому что иначе человек окажется плохого разбора. Это, между прочим, из определения Даля, из определения в словарем Даля подлости. Подлый – это низкий, исподний, плохого разбора, последнего качества. Человек из черни, низкого рода племени, крепостного сословия. И, между прочим, в слове этом изначально не было презрения к этому самому сословию, но вот то, что в нем было, это как раз неразвитость. Мы бы сегодня сказали педагогическая запущенность. Вот я скажу о каких-то совершенно элементарных вещах. Вот, например, обычно то, что мы чаще всего, ведь Ваенга же в первую очередь о любви, конечно, то, что мы в первую очередь вот в быту называем подлостью. Ну, молодой человек дал обещание жениться. Не женился, развернулся и исчез. Подлец следует ему во след. Хотя, в общем, ну, почему подлец? Ну, ведь он имел право искренне хотеть жениться. Потом точно так же искренне изменились отношения. Он, наверное, для того, чтобы не быть подлецом в оценке нравственной, хотя бы со стороны этой девушки или женщины, он должен, ну, поговорить, правда, сказать, ты знаешь, ну, вот так сложилось, прости, я тебя больше не люблю, я что-то такое вот чужое, какие-то чувства кончились. И дело даже не только в том, что это больно. Вообще, когда говоришь, это оказывается не так больно, это я молодым людям сообщаю. А проблема в том, что они, мы, молодые люди, мужчины, говорить не умеют. Вот у меня недавно была пара, ну, муж с женой, пациент. И когда муж ушел, мне жена сказала: «Доктор, да чего вы его спрашиваете? Он же говорить не умеет». Я говорю: «Как не умеет? Прекрасно, в общем, говорил». Она говорит: «Ну вот он, мы 20 лет женаты. Вот за 20 лет он ни одной книжки не прочел. Откуда он разговаривать научится?» Вот это и есть, если хотите, самый настоящий исток подлости. Потому что слышание голоса совести, осознание и формулировка раскаяния и извинения, понимание, что такое нравственность, это все нуждается в развитии. Оно само просто так ниоткуда не дается человеку. А дается человеку просто так ниоткуда. Нравственные, то есть по определению безнравственные, витальные или потребительские, или утилитарные, называйте это как хотите. Инстинкты. Набор как бы тех рефлексов, которые нам с вами необходим для выживания. Сытно пожрать, сладко поспать и поменьше страдать. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Слушаем вас. Александр Геннадьевич, я не собирался звонить, но меня тронуло высказывание одной слушательницы, касающейся перспектив, если так можно сказать, усиления подлости. Вы про апокалипсис? Которая сказала, что в этом смысле беспросветность, ей кажется, впереди. Ну, примерно так я уловил. Я действительно думаю, что сейчас, вот именно в настоящее время, оцениваю это периодом 20 лет примерно, создались условия в нашей стране, способствующие развитию, усилению этой подлости в нашем обществе. И в первую очередь, я считаю, истоком этого процесса является то, что, не хочу выражаться грубо, власть устанавливает в нашей стране. Главенство лицемерия, которое имеет место со стороны власти, перерастающее в разные виды подлости. Я мог бы еще много сказать, но думаю, что это то, в том числе другими проявлениями негатива со стороны власти, с чем надо бороться. Спасибо, молодец. Сергей. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что вполне возможно. Только мы забываем все время, непрерывно, что, во-первых, я совсем не политик, и не берусь говорить о политике. А во-вторых, и это более важно, что в сущности своей все время забываем, что власть — это мы. Власть — это наше желание сильной руки. И это мы не умеем отличать лицемерие от искреннего высказывания. Это мы не хотим думать о том, как выбирать и кого выбирать, и всерьез об этом, этим как-то быть озабоченными. Ну, может быть, только в последние месяцы. Это мы не хотим чувствовать себя ответственными за страну. Ведь власть, она в сущности является, да, ну, как бы либо самими коммунистами, либо детьми тех самых коммунистов, которые сегодня многим кажутся настолько идеальным. Это мы создали условия, в которых нет идеалов. Понимаете, какая штука? Когда девушки, уж извините, что я не про власть, говорят, обещают, что молодой человек обещает жениться, и она потом, когда он ее бросает, бросает ему вслед подлец, то она имеет в виду примерно следующее. У тебя, молодой человек, должны были быть возвышенные романтические идеалы любви, семьи. А где взять этих возвышенных романтических идеалов любви и семьи этому молодому человеку? И как и у кого он может научиться об этих возвышенных романтических идеалах говорить? Абсолютно непонятно. Более того, и у самой девушки тоже нет этих самых возвышенных идеалов. У многих, во всяком случае, потому что и девушка-то сама очень рассчитывала выйти замуж за этого молодого человека не потому, что она его безумно любила, а потому что, ну, например, он там, я не знаю, хорошо устроен, у него богатые родители, он сам неплохо зарабатывает. И, между прочим, в этих случаях подлец звучит как-то особенно выразительно. Ну, чтобы неповадно было, чтобы знал, кто он такой на самом деле, и не задавался. Понимаете, какая штука? Раз власть такова, это значит, что это ровно те идеалы, которые смог воспитать в ней коммунистический строй. Ведь вы понимаете, в чем дело? Человеческие идеалы, вера религиозная, никакой резней и пытками из человека не выбиваема, если они правда идеалы. А если они как-то вдруг в одночасье кончаются, и бывшие коммунисты становятся то сектантами в 90-х, то поклонниками вот, вот Кришны, как уже звучало сегодня, то чуть позже истово православными, то это подлость не в смысле поведения и поступков, а в смысле низости и черни, потому что это подлое сословие, у которого нет идеалов, а есть только утилитарный интерес и витальное желание пожрать. Вот откуда берется подлость на самом деле. И нет у нее других причин и другого происхождения, кроме с этих самых утилитарных интересов и витальных идеалов. И если мы не будем об этом задумываться, поскольку идеалы человеческие и христианские, и индуистские были, есть и пребудут с человечеством вечно, только об этом думать надо, то тогда действительно рано или поздно наступит апокалипсис. Ну, по счастью, есть некий закон, человеческий или божественный, не знаю, по которому всегда остается часть человечества, у которой есть идеалы. Ну и для того, чтобы как бы вот продолжить эту тему, давайте во время следующего эфира, ближайшего, послезавтра, попробуем поговорить о сложной вещи, о нашем отношении к жизни. Вот что такое жизнь, дорогие радиослушатели? Как вы ее принимаете? Вы и принимаете, и воспринимаете. Она что такое? Источник страданий, путь к радости, духовный поиск. Чем вы считаете жизнь, саму жизнь, ее основной процесс? Как вы ее чувствуете? Что такое жизнь? Тема. Что такое жизнь человеческая? Тема следующей программы. Ну, а мне не хотелось на выходе давать песню о подлости. Ваенга, именно поэтому я ее ставлю в благодарность. Она однажды спела на стихи моих, спела песню на мои любимые стихи Гумилева. И мне кажется, в этих всегда, в этих стихах всегда навечно скрывается надежда на то, что в мире есть не только подлость. Спокойной ночи. Вдали он подобен цветным парусам корабля.